без сомнения, тот, кому много отпущено. Женщину, которая явила такие знаки покаяния, веры и любви, нужно было принять, а не отвергнуть. Ведь она сделала столько, сколько фарисей сам не сделал. Не сделал даже гораздо низшего в сравнении с ней. Ты, говорит Господь, не дал и воды на ноги, что было бы обычным делом при приеме гостя. А она слезами омыла их. Ты не облобызал меня и в лицо, а она облобызала мои ноги. Ты не возлил масло мне на голову, а она возлила драгоценное мирра. И так отпускаются грехи ее, потому что она много возлюбила, то есть обнаружила великую веру, поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт. Так как возлежавшие вместе с ним ропотники не сообразили, что сказанное Господом Симону относится и к ним, Господь, усмиряя ропот их и желая показать им, что всякого спасает вера, сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». То есть в праведности, поясняет блаженный Феофилакт, ибо праведность есть мир с Богом, подобно тому, как грех – вражда на Бога. Смотри, продолжает толкователь, Господь не оставил ее только с отпущением грехов, но придал и силу делать добро. Ибо слова «иди с миром» ты должен разуметь так: «ступай и делай то, что возвратит тебе мир с Богом». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.